Воскресенье, 29 мая 2011 года. В ушах грохочет песня «Shake Your Hips» в исполнении группы Rolling Stones. Я бегу вниз по 4-й авеню и поворачиваю направо на Вайн-стрит. Сейчас без 15:07 и нужно бежать под гору всю дорогу до дома Анны. Меня тянет туда как магнитом. Я просто хочу посмотреть, где она живет. Между любителем командовать и преследователем. Усмехаюсь про себя. Я всего лишь бегаю. У нас свободная страна. Ее многоквартирный дом представляет собой невзрачное здание из красного кирпича с выкрашенными темно-зеленой краской оконными рамами, типичное для этого района. Оно расположено в хорошем месте, неподалеку от перекрестка Вайн-стрит и Уэстерн-авеню. Я представляю, как Анна спит, свернувшись клубочком под одеялом. Пробегаю еще несколько кварталов и поворачиваю к рынку. Торговцы готовятся к работе. Я огибаю грузовики с овощами и фруктами и рефрижераторы, которые привезли сегодняшний улов. Здесь самое сердце города, живое и трепещущее даже этим серым прохладным утром. Водная гладь залива кажется темно-свинцовой и вполне гармонирует с цветом неба. Впрочем, это нисколько не портит мое настроение. Сегодня особый день. После душа я натягиваю джинсы и льняную рубашку, достаю из комода резинку для волос, кладу в карман и спешу в кабинет, чтобы отправить Ане e-mail. От Кристиан Грей. Тема «Моя жизнь в числах». Кому Анастейша Стил? Если поедешь на своей машине, то тебе нужен код от подземного гаража в Эскала. 146963. Пятый парковочный отсек – это один из моих. Код лифта – 1880. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Ответ приходит уже через пару минут. От Анастейши Стил. Тема – превосходный купаж. Кому – Кристиан Грей. Да, сэр, все понятно. Спасибо за шампанское и надувного Чарли Танго, который сейчас привязан к моей кровати. Анна. Я вдруг представляю Анну, привязанную к кровати моим галстуком, и ерзаю на стуле. Надеюсь, она привезла эту кровать в Сиэтл. От Кристиан Грей. Тема «Моя жизнь в числах». Кому Анастейша Стил? Всегда пожалуйста. Не опаздывай. Везунчик Чарли Танго. Кристиан Грей. Генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Она не отвечает, и я отправляюсь к холодильнику на поиски завтрака. Гейл оставила мне несколько круассанов и салат «Цезарь» с курицей на обед. Салата хватит на двоих, надеюсь, она не откажется. Лично я могу есть «Цезарь» 2 дня подряд. Тейлор приходит, когда я завтракаю. «Доброе утро, мистер Грей. Вот воскресные газеты». «Спасибо. Анастейша приедет в 1:00, а доктор Грин в 1:30». «Очень хорошо, сэр. Еще что-нибудь?» «Да, мы с Анной сегодня едем на ужин к моим родителям». На лице Тейлора мелькает удивление, однако он быстро приходит в себя и выходит из комнаты. Я вновь принимаюсь за круассан с абрикосовым джемом. Ну да. Я собираюсь познакомить Анну с родителями. Что тут такого? Так я стараюсь убедить самого себя в том, что не происходит ничего неожиданного. Что моя жизнь вовсе не вышла из-под контроля. Не могу усидеть на месте. Никак не успокоюсь. Всего 15 минут первого. Время сегодня еле ползет. Откладываю работу на потом, беру воскресные газеты и возвращаюсь в гостиную, где включаю музыку и сажусь почитать. К моему удивлению, в местной газете напечатана наша с Анной фотография, которую сделали на выпускной церемонии в университете. Она выглядит очень красивой, разве что чуточку испуганной. Слышу, как открывается двустворчатая дверь и заходит Анна. Распущенные волосы сексуально растрепаны, и на ней то самое сливовое платье, в котором она была на ужине в Хитмане. Она великолепна. Браво, мисс Стил. Это платье. В моем голосе звучит неподдельное восхищение, когда я медленно иду ей навстречу. «С возвращением, мисс Стил!» Шепчу я, беру Анну за подбородок и нежно целую в губы. «Привет», — говорит она, слегка покраснев. «Ты вовремя. Мне нравится пунктуальность. Идем?» Веду ее за руку к дивану. «Хочу тебе кое-что показать». Мы садимся, и я вручаю ей «Сиэтл Таймс». При виде фотографии она весело смеется. Я ждал несколько другой реакции. «Значит, теперь я твоя подруга?» — поддразнивает она. «Похоже на то». Раз напечатали в газете, значит, правда. Сейчас, когда Анна здесь, я чувствую себя гораздо спокойнее. Возможно, потому что она здесь. Она не сбежала. Убираю ее мягкие шелковистые волосы за ухо. Пальцы чешутся заплести локоны в косы. Анастейша, с тех пор, как ты была здесь в последний раз, тебе стало известно гораздо больше о том, что я из себя представляю. Да. Она внимательно смотрит на меня понимающим взглядом. И ты все равно вернулась. Она кивает и застенчиво улыбается. Не верю своему счастью. Я знал, Анна, что ты такая же извращенка. Ты ела? Нет. Совсем ничего не ела? Нужно это исправить. Я запускаю руку в волосы и спрашиваю самым спокойным тоном, на который только способен. Ты голодна? Да, но мне нужна не еда, дразнит меня Анна. Ого. С тем же успехом она могла бы обратиться напрямую к моему паху. Наклонившись, я прижимаю губы к уху Анны и выдыхаю ее пьянящий аромат. Вы, как всегда, нетерпеливы, мисс Стил. Открою маленький секрет. Я тоже голоден. Но скоро приедет доктор Грин. Откидываюсь на спинку дивана. Тебе нужно было поесть, ворчу я. Расскажи мне об этом докторе. Анна ловко меняет тему. Она лучший акушер-гинеколог в Сиэтле. Что еще рассказать? По крайней мере, так мой врач сказал моему секретарю-референту. Я думала, что меня будет осматривать твой врач. Только не говори, что на самом деле ты женщина, я все равно не поверю. С трудом подавляю смех. По-моему, правильнее, если ты проконсультируешься со специалистом, да? Она вопросительно смотрит на меня, но кивает. Так, теперь надо решить еще один вопрос. Анастейша, моя мать приглашает тебя сегодня к нам на ужин. Думаю, Эллиот будет с Кейт. Не знаю, как ты к этому отнесешься. Лично мне странно представлять тебя своей семье. На миг она замирает, обдумывая мои слова, потом перекидывает волосы через плечо, как будто готовится к битве. Но вид у нее не боевой, а скорее обиженный. «Ты меня стыдишься?» — спрашивает она сдавленным голосом. «О, ради всего святого! Конечно, нет. Это ж надо такое придумать. Смотрю на нее удрученным взглядом. Почему она о себе такого мнения? Почему странно?» — спрашивает она. «Я раньше никогда этого не делал», — раздраженно отвечаю я. «А почему тебе можно закатывать глаза, а мне нет?» Я не заметил, как закатил глаза. Она снова мне перечит. «Я тоже обычно не замечаю», — сердито говорит она. «Черт, неужели мы ссоримся?» Тейлор откашливается. «Сэр, приехала доктор Грин. Проводи ее наверх в комнату мисс Стил». Она поворачивается и смотрит на меня. Я протягиваю ей руку. «Ты что, тоже там будешь?» Похоже, она боится и радуется одновременно. Я смеюсь, чувствуя, что возбуждаюсь. Поверь, Анастейша, я бы дорого заплатил, чтобы присутствовать при осмотре, но, думаю, доктор будет против. Анна кладет свою ладонь в мою, а я притягиваю ее к себе и целую. Рот у нее мягкий, теплый и зовущий. Запускаю руки в ее волосы и еще сильнее впиваюсь в губы. Когда я отстраняюсь, она смотрит на меня затуманенным взглядом. Прижимаюсь к ее лбу своим. «Я так рад, что ты здесь». Не могу дождаться, когда тебя раздену. Как же сильно я по тебе скучал. Самому не верится. Пойдем, я тоже хочу познакомиться с доктором Грин. Вы не знакомы? Нет. Беру Анну за руку, и мы поднимаемся наверх в ее будущую спальню. У доктора Грин близорукий и проницательный взгляд, от которого мне становится слегка не по себе. «Мистер Грей», деловито пожимая мне руку, говорит она, «хватка у нее крепкая и уверенная». «Спасибо, что согласились незамедлительно приехать», — говорю я с доброжелательной улыбкой. «Спасибо, что благодаря вам этот визит стоит затраченного мной времени, мистер Грей», — отвечает она и обращается к Анне. «Здравствуйте, мисс Стил». Я понимаю, что она оценивает наши с Анной отношения. Наверняка доктор Грин считает, что я должен покручивать усы, как злодей в немом кино. Она поворачивается и смотрит на меня взглядом, в котором ясно читается «Немедленно покиньте помещение». «Ну и ладно». Я буду внизу, уступаю я, хотя бы предпочел остаться и посмотреть. Уверен, что озвучу я эту просьбу, добрый доктор взвелась бы до небес. Мысленно усмехаюсь и иду вниз, в гостиную. Сейчас, когда Анны нет рядом, я снова не нахожу себе места. Чтобы отвлечься, кладу на кухонную стойку две салфетки под приборы. Уже второй раз я сам накрываю на стол. Первый раз тоже был для Анны. Даешь слабину, Грей. Выбираю вино, Шабли. Одно из немногих вин из сорта Шардоне, которые мне нравятся. Закончив, устраиваюсь на диване и просматриваю спортивный раздел газеты. Щелкнув пультом, делаю громче звук айпода, надеясь, что музыка поможет мне сосредоточиться на статистике вчерашнего бейсбольного матча, в котором Seattle Mariners обыграли Нью-Йорк Янкис, и не думать о том, что происходит наверху между Анной и доктором Грин. Наконец, из коридора доносятся шаги, и я поднимаю голову. «Закончили?» – осведомляюсь я, уменьшая пультом громкость. «Да, мистер Грей, позаботьтесь о мисс Стил, она красивая и умная молодая женщина». Что Анна ей сказала? «Непременно», – отвечаю я, а сам взглядом спрашиваю Анну, «что за хрень?» Она растерянно хлопает глазами. «Хорошо. Значит, ничего не сказала». «Я пришлю вам счет», – говорит доктор Грин. «До свидания, Анна, и удачи». Она пожимает мне руку, улыбается, в уголках ее глаз появляются морщинки. Тейлор провожает ее к лифту и предусмотрительно закрывает двустворчатую дверь в холл. «Ну что?» – спрашиваю я, слегка смущенный словами доктора Грин. «Все хорошо, спасибо», – отвечает Анна. «Она сказала, чтобы я 4 недели воздерживалась от любых сексуальных контактов». «Какого черта?» У меня отвисает челюсть, я ошеломленно гляжу на Анну. Бесхитростное выражение на ее лице вдруг сменяется торжествующим. «Попался!» – поддразнивает она. «Прекрасно сыграно, мисс Стил». Прищуриваю глаза, и улыбка сползает с ее лица. «Попалась!» Не могу сдержать довольную усмешку. Обхватываю Анну за талию и притягиваю к себе. Как же я изголодался по ней. «Мисс Стил, вы неисправимы», — говорю я, зарываясь пальцами в ее волосы и грубо целуя, думая, что, может, стоит преподать ей урок и трахнуть на кухонной стойке. «Всему свое время, Грей. Как бы мне не хотелось взять тебя здесь и сейчас, ты должна поесть, и я тоже. Не хочу, чтобы позже ты отключилась прямо на мне», — шепчу я. «Значит, тебе нужно только мое тело?» «Конечно. И еще твой дерзкий рот. Еще раз целую ее». Думая о том, что произойдет дальше. Поцелуй становится глубже. Мое тело напрягается от желания. Я хочу эту женщину. Чувствуя, что еще немного, и я трахну ее прямо на полу, выпускаю Анну из объятий. Мы оба тяжело дышим. «Что это за музыка?» – спрашивает она хриплым голосом. «Вилла Лобус. Ария из бразильских бахиан. Правда хороша?» «Да», — соглашается она, глядя на стойку, где накрыт завтрак. Достаю из холодильника миску с салатом и спрашиваю, будет ли она цезарь с курицей. «Да, спасибо», — улыбается она. Чувствуя на себе ее взгляд, иду к холодильнику для вина за Шабли. Я даже не знал, что могу быть таким домашним. «О чем задумалась?» — спрашиваю я. «Просто смотрела, как ты движешься». Я удивлен. «И что?» «Ты очень грациозный». Покраснев, тихо говорит она. «Благодарю за комплимент, мисс Стил». Я сажусь рядом с ней, не зная, что ответить на такой милый комплимент. «Шабли?» «Да, пожалуйста». «Ешь салат». «Так какой способ вы выбрали?» «Мини-пили». «И ты будешь принимать их ежедневно в одно и то же время?» По изумленному лицу Анны разливается румянец. «Ты мне напомнишь», — отвечает она с долей сарказма, который я предпочитаю не замечать. «Надо бы принять вызов. Установлю звуковой сигнал на свой календарь. Ешь». Она съедает кусочек, другой, третий. Она ест. «Значит, можно включить цезарь с курицей в список для миссис Джонс?» «Я думала, что я буду готовить». «Да, будешь». Она заканчивает завтрак раньше меня. Должно быть, сильно проголодалась. «Вам, как всегда, не терпится, мисс Стил». «Да», — шепчет она, бросая на меня притворно застенчивый взгляд из-под опущенных ресниц. Черт, вот оно, влечение. Словно зачарованный, встаю и стягиваю Анну со стула в свои объятия. «Хочешь попробовать?» — шепчу я, мысленно умоляя Анну согласиться. «Я еще ничего не подписывала». «Знаю, но в последнее время я часто нарушаю правила». «Ты будешь меня бить?» «Только не для того, чтобы причинить тебе боль». «Сейчас я не хочу тебя наказывать». Вот если бы ты попалась мне вчера вечером, была бы совсем другая история. Похоже, она испугана. Ох, детка. Не позволяй никому себя переубедить, Анастейша. Одна из причин, почему люди вроде меня делают это, кроется в том, что мы любим делать больно или когда больно делают нам. Все просто. Притягиваю ее к себе, прижимаюсь твердеющим членом. «Ты что-нибудь решил?» — спрашивает она еле слышно. «Нет. А прямо сейчас я хочу тебя связать и оттрахать до потери пульса. Ты готова?» Ее лицо темнеет, на нем появляется чувственное выражение, полное плотского любопытства. «Да», — выдыхает она. «Ура! Отлично! Пошли!» Веду ее вверх по лестнице и в свою комнату для игр. Мое убежище. Здесь я могу делать с ней все, что хочу. Закрываю глаза, чтобы на миг насладиться пьянящей радостью. Испытывал ли я когда-нибудь подобное чувство? Захлопнув за нами дверь, я отпускаю руку Анны и изучаю ее взглядом. У нее приоткрыт рот, и она часто дышит. Широко раскрытые глаза смотрят с ожиданием. Она готова. «Здесь ты полностью принадлежишь мне, и ты будешь делать все, что я захочу. Ясно?» Она облизывает верхнюю губу и кивает. «Хорошая девочка. Разуйся». Анна сглатывает и начинает снимать босоножки на высоких каблуках. Я поднимаю их и аккуратно ставлю у двери. «Хорошо. Немедли, когда я велю тебе что-то сделать. А теперь я вытащу тебя из платья. Помнится, я хотел этого еще несколько дней назад. На миг замолкаю, надо удостовериться, что она меня слушает. Я хочу, Анастейша, чтобы ты не стеснялась своего тела. Оно прекрасно, и я люблю на него смотреть. Для меня это большая радость. Честно говоря, я мог бы любоваться тобой целый день, и ты не должна смущаться или стыдиться своей наготы. Понятно?» «Да». «Что «да»?» Мой голос звучит строже. «Да, господин». «Ты говоришь искренне?» «Я хочу, чтобы ты ничего не стыдилась, Анна». «Да, господин». «Хорошо. Подними руки над головой». Она медленно поднимает руки. Я берусь за подол и медленно тяну платье вверх, дюйм за дюймом обнажая ее тело, только для моего взора. Сняв с Анны платье, отступаю на шаг, чтобы полюбоваться. Ноги. Бедра. Живот, задница, грудь, плечи, лицо, рот. Она совершенна. Сложив платье, кладу его на комод с игрушками. Потом дергаю Анну за подбородок. «Ты кусаешь губу. А ты знаешь, как это на меня действует», — ворчу я. «Повернись». Она послушно поворачивается лицом к двери. Я расстегиваю бюстгальтер и стаскиваю обе лямки вниз по рукам, касаясь кожи кончиками пальцев. Она трепещет от моих прикосновений. Снимаю с нее бюстгальтер и кидаю поверх платья. Я стою рядом с ней, едва касаясь ее тела, слушаю учащенное дыхание и ощущаю тепло, исходящее от ее кожи. Она возбудилась. Впрочем, возбудилась не только она. Обеими руками убираю ее волосы назад, и они рассыпаются по спине, на ощупь, как шелк. Наматываю волосы на кулак и тяну, заставив Анну наклонить голову на бок и подставить мне шею. Веду носом от ее уха к плечу, потом обратно, вдыхая восхитительный аромат. Черт, да чего же хорошо она пахнет. Ты всегда так божественно пахнешь, Анастейша. Я целую ее за ухом, чуть выше того места, где бьется пульс. Она стонет. Тише. Ни звука. Достаю резинку для волос из кармана джинсов. Потом неторопливо заплетаю Ане косу, наслаждаясь тем, что могу тянуть и скручивать ее волосы, прикасаясь к безупречной спине. Закончив, ловко стягиваю кончик косы резинкой и резко дергаю, вынуждая Анну шагнуть назад и прижаться ко мне. «Здесь мне нравится, когда твои волосы заплетены», — шепчу я. «Повернись». Она немедленно подчиняется. Перед моим мысленным взором вдруг появляется Лейла, покорно склоняющаяся передо мной в моей любимой позе. Не только Лейла, целая вереница похожих друг на друга девушек, раздетых до трусов, с волосами, заплетенными в косу, вставали здесь передо мной на колени, чтобы я мог почувствовать себя живым хотя бы на несколько часов. Побыть самим собой. Теперь здесь Анна. Мои усилия не прошли впустую. Когда я приказываю тебе прийти сюда, ты должна раздеться до трусов, понятно? Да. Что да? Да, господин. Хорошая девочка. Анна схватывает на лету. Она приняла правила игры, она подчиняется мне, и я знаю, что скоро она станет именно такой, какой я хочу ее видеть. Она изменится. Она уже меняется. Она стоит, опустив руки вдоль тела, и не сводит с меня глаз. Ждет. От ее протеста не осталось и следа. От чего-то это вызывает грусть. Но только на секунду. Когда я приказываю тебе прийти сюда, я хочу, чтобы ты стояла на коленях вот здесь, показываю на угол возле двери. Давай, вставай. Она растерянно моргает, но опускается на колени, не дожидаясь повторного приказа. Я разрешаю ей сесть на пятки, и она повинуется. Мой голос становится жестче, еще более властным. Здесь я не потерплю никаких возражений. Здесь не будет никаких компромиссов. Положи ладони и предплечья на бедра. Хорошо. Теперь раздвинь ноги. Шире. Я хочу тебя видеть, детка. Еще шире. Хочу видеть твою щелочку. Отлично. Смотри вниз, на пол. Не смотри ни на меня, ни вокруг. Сиди вот так. Пусть твои мысли мечутся, как шальные, пока ты теряешься в догадках, что я с тобой сделаю. Подхожу к ней. Мне нравится, что она сидит, склонив голову. Потянув за косу, заставляю Анну поднять лицо и посмотреть мне в глаза. Ты запомнишь эту позу, Анастейша? Да, господин. Хорошо. Жди здесь, не двигайся. Прохожу мимо нее и уже в дверях оглядываюсь. Анна сидит, опустив голову, и смотрит в пол. Какое восхитительное зрелище. Хорошая девочка. От нетерпения мне хочется перейти на бег, но я сдерживаюсь и целеустремленно иду вниз в свою спальню. Черт побери, Грей, веди себя с достоинством. В гардеробной я снимаю с себя всю одежду и достаю из комода любимые джинсы. Джинсы Доминанта. Натягиваю джинсы и застегиваю на все пуговицы, кроме верхней. Из того же комода достаю новый стек и серый вафельный халат. Перед тем, как покинуть комнату, заталкиваю в карман несколько презервативов. Ну, начнем. Твой выход, Грей. Она сидит в той же позе. Голова опущена, коса свисает на спину. Руки покоятся на коленях. Закрыв дверь, вешаю на нее халат, потом прохожу рядом с Анной. Хорошая девочка, Анастейша. Ты замечательно выглядишь в такой позе. Молодец. А теперь встань. Она встает, не поднимая лица. Можешь посмотреть на меня. Голубые глаза глядят с ожиданием. Сейчас я надену на тебя наручники, Анастейша. Дай мне правую руку. Она протягивает мне руку. Я поворачиваю ее ладонью вверх и, глядя Ане в глаза, достаю из-за спины стек. Быстрым движением ударяю по ладони кончиком стека. Она вздрагивает, сжимает ладони, удивленно щурится. «Как ощущение?» – спрашиваю я. Ее дыхание учащается, она смотрит на меня, потом переводит взгляд на свою ладонь. «Отвечай». «Все нормально». Она хмурит брови. «Не хмурься», – предостерегаю я. «Было больно?» «Нет». «И не будет. Поняла?» «Да». Голос у нее слегка дрожит. «Стек из коричневой плетеной кожи. Видишь? Я услышал». Она изумленно смотрит мне в глаза. Я довольно улыбаюсь. «Я говорю серьезно», — с нажимом произношу я и показываю стек. «Любой каприз, мисс Стил. Пойдем». Веду ее на середину комнаты, под подвесную конструкцию. Эта решетка сконструирована так, чтобы по ней могли двигаться цепи. Она поднимает взгляд на сложное устройство, потом переводит его на меня. «Начнем здесь, но я хочу трахнуть тебя стоя. Так что мы закончим вон у той стены». Я показываю на Андреевский крест. Подними руки над головой. Она повинуется. Я беру кожаные наручники, что свисают с решетки, и поочередно защелкиваю их на запястьях Анны. Действую методично, хотя Анна приводит меня в смятение. Трудно сосредоточиться, когда я стою с ней рядом, чувствую ее возбуждение и тревогу, прикасаюсь к ее телу. Надев на Анну наручники, я отхожу назад и облегченно вздыхаю. «Наконец-то ты там, где я хочу тебя видеть, Анна Стил». Медленно обхожу вокруг нее, любуясь зрелищем. Она как никогда соблазнительна. «Вы прекрасны со скованными руками, мисс Стил. И ваш дерзкий рот молчит. Мне это нравится». Встаю перед ней, подцепляю пальцами ее трусики и медленно-медленно стягиваю их вниз по ногам, пока не опускаюсь на колени рядом с ней. Благоговейно замираю. Она прекрасна. Не сводя с нее глаз, комкаю трусики, подношу к носу и глубоко вдыхаю. От изумления у Анны округляются глаза и открывается рот. Да, я самодовольно улыбаюсь. Именно этого я и ожидал. Засовываю трусики в задний карман джинсов и встаю, обдумывая следующее действие. Провожу кончиком стека по ее животу, обвожу пупок шлепком, словно кожаным язычком. Она хватает ртом воздух, вздрагивает от прикосновений. «Тебе будет хорошо, Анна. Доверься мне». Медленно обхожу ее, глажу стеком кожу, ласкаю живот, бока, спину. На втором круге я хлестко ударяю ее по ягодицам, задев кончиком стека вульву. Она вскрикивает и дергается, натягивая цепи. «Тише!» — шепчу я, продолжая кружить. Ударяю ее еще раз по тому же сладкому местечку, и она поскуливает, закрыв глаза и впитывая ощущения. Поворот запястья, и стек хлещет по соску. Она откидывает голову назад, громко стонет. Снова выбираю цель. Хлыст лижет другой сосок, и я вижу, как он твердеет и набухает под ударом. «Тебе приятно?» «Да», — хрипит она, закрыв глаза и запрокинув голову. Бью ее по ягодицам, на этот раз сильнее. Мне становится трудно держаться, это выше моих сил. «Что да?» «Да, господин», — кричит она. Медленно и аккуратно осыпаю ударами и поглаживаниями стека ее живот, спускаясь вниз, к заветной цели. Хлесткий удар. Кожаный язычок обжигает клитор, и Анна захлебывается криком. «О, пожалуйста, тише!» — приказываю я и в наказание бью ее по заду. Я уже не мыслю, я весь существую только здесь и сейчас, в этом опьяняющем моменте. Я жадно вбираю каждую эмоцию, каждый крик, вырывающийся из ее рта. Неторопливо я готовлю коктейль из чувственности и боли. Играю на натянутых струной нервных окончаниях. Медленно веду кончик стека вниз через волосы на лобке ко входу в вагину, потом вытаскиваю. Коричневая кожа шлепка блестит от выделившейся смазки. «Посмотри, какая ты влажная, Анастейша. Открой глаза и рот». Она тяжело дышит, но послушно открывает рот, глядя на меня пьяными от желания глазами. Засовываю кончик стека ей в рот. «Попробуй, какая ты на вкус. Соси. Соси сильнее, детка». Она обхватывает губами стек, словно это мой член. «Черт!» Вытаскиваю стек изо рта Анны, обнимаю ее и целую. Она приоткрывает губы, мой язык проникает в ее рот, я упиваюсь вкусом ее возбуждения. «О, Анастейша, ты восхитительно на вкус», — выдыхаю я. «Хочешь кончить?» «Пожалуйста», — умоляет она. Быстрый поворот запястья, и хлыст обжигает ее зад. «Что, пожалуйста?» «Пожалуйста, господин», — хнычет она. «Умница». Отступаю назад. «При помощи вот этого?» — спрашиваю я, показывая стек. «Да, господин», — неожиданно отвечает она. «Ты уверена?» «Я не верю своему счастью». «Да, пожалуйста, господин». «Ох, Анна, я тебя обожаю». «Закрой глаза». Она выполняет приказ. С безграничным усердием и огромной признательностью я вновь начинаю осыпать ее живот легкими жалящими ударами. Вскоре дыхание Анны учащается, возбуждение нарастает. Я двигаюсь вниз, осторожно задеваю ее клитор кожаным язычком стека. Еще раз. Еще. И еще. Анна дергается на цепях, стонет, потом замолкает, и я понимаю, что она уже на грани. Внезапно она запрокидывает голову и кричит, когда оргазм сотрясает ее тело. Я бросаю хлыст, подхватываю ее и держу. Тело Анны обмякает в моих объятиях. Мы еще не закончили, Анна. Беру Анну за бедра, поднимаю, чувствуя, как она дрожит всем телом, и несу к кресту. Ее руки по-прежнему скованы над головой. Прислоняю спину к кресту и, прижав плечами, выпускаю из рук. Расстегиваю пуговицы на ширинке, высвобождая член. Достаю из кармана презерватив, вытаскиваю, надорвав упаковку из фольги зубами, и раскатываю по возбужденному члену. Бережно поднимаю Анну за бедра и шепчу: «Обхвати меня ногами, детка». Упирая Анну спиной в крест, помогаю ей обвить мои бедра ногами. Ее локти лежат на моих плечах. «Ты моя, детка. Ты лучше всех, кто был тут, в этой комнате». Проникаю в нее одним резким толчком. Черт, она восхитительна. На миг замираю, смакуя ощущения. Потом начинаю двигаться, наслаждаясь каждым толчком. Входя все глубже и глубже, я тяжело дышу, хватаю ртом воздух и растворяюсь в этой прекрасной женщине. Губами ласкаю ее шею, пробую на вкус. Ее аромат наполняет ноздри, наполняет меня. Анна. Я не хочу останавливаться. Вдруг она напрягается, ее тело сжимается в судороге вокруг моего члена. Да, еще раз. Я тоже кончаю. Наполняю ее. Прижимаю к себе. Благоговею перед ней. Да. Да. Да. Она такая красивая. Это было умопомрачительно. Осторожно выхожу из нее, а когда она обмякает на мне, расстегиваю наручники, освобождаю ее руки, и мы оба опускаемся на пол. Притягиваю Анну к себе, обвиваю руками и ногами, а она бессиленно лежит на мне, закрыв глаза и тяжело дыша. «Отлично, детка. Было больно?» «Нет», — еле слышно говорит Анна. «А ты ждала боли?» — спрашиваю я, убирая выбившиеся из косы прятки, чтобы лучше видеть ее лицо. «Да». «Вот видишь, Анастейша, страх в основном у тебя в голове». Я ласково глажу ее по лицу, а потом спрашиваю: «Ты хотела бы это повторить?» Она не отвечает, и я думаю, что она уснула. «Да», — спустя мгновение шепчет она. «Спасибо тебе, милый боженька. Кажется, это твой первый подарок за всю мою жизнь». Я крепко обнимаю Анну. «Хорошо. Я тоже». Нежно целую ее в макушку и вдыхаю запах. Она пахнет Анной, потом и сексом. «Но мы с тобой еще не закончили», — заявляю я. «Я так ею горжусь. Она это сделала. Сделала все, что я хотел. Она и есть все, что я хочу». Внезапно на меня накатывает незнакомое чувство. Оно бурлит в моем теле, разрывает жилы и кости, оставляя за собой тревогу и страх. Раньше мне было, в общем-то, безразлично, кто будет стоять на коленях у входа в мое королевство и пассивно смотреть в пол. Было лишь важно, чтобы девушка полностью подчинялась мне, не оспаривая моей власти над ее миром. Сейчас я чувствую что-то совершенно другое. Сильное, опасное и незнакомое. Это чувство заставляет меня чувствовать себя неприятно слабым и невозможно сильным одновременно. Мир сходится в одной точке. Там, где лежит моя Анна. Анна поворачивает голову и утыкается носом в мою грудь. Знакомый пугающий мрак густеет, и тревога сменяется ужасом. Каждый мускул деревенеет, и я пытаюсь обуздать свой страх под ясным и смелым взором Анны. «Не нужно», — шепчу я. «Пожалуйста». Она отодвигается и смотрит на мою грудь. «Возьми ситуацию под контроль, Грей. Встань на колени у двери», — приказываю я, выпуская Анну из объятий. «Иди. Не трогай меня». Она неуклюже поднимается, бредет к двери и опускается на колени. Она выглядит потерянно, даже подавленно, и я чувствую себя монстром. Этого со мной не было никогда. Запоздалое раскаяние? Вряд ли. Я делаю глубокий сосредоточенный вдох. «Что ты творишь со мной, Анна Стил?» Встаю и подтягиваюсь. Стараюсь напомнить себе, ради чего столько времени потратил на Анастейшу Стил. Правильно, чтобы поставить ее на колени. И вот она. Именно там, где я и хотел ее видеть. Я почти спокоен. Анна стоит на коленях у двери и выглядит идеально и нижней. Ее взгляд туманится, похоже, она устала. Уверен, что уровень адреналина в крови Анны резко понизился. У нее слипаются глаза. «Нет, так не пойдет. Ты хочешь, чтобы она была Сабой, Грей? Вот и покажи ей, что это значит». Достаю из комода с игрушками кабельную стяжку, которую купил в Клейтонсе, и ножницы. «Я навожу на вас скуку, мисс Стил?» — спрашиваю я сурово. Она, вздрогнув, просыпается и смотрит на меня виноватым взглядом. «Встань», — приказываю я. Она медленно поднимается на ноги. «Похоже, ты обессилела». Она робко кивает. «Выносливость, мисс Стил. Я еще не отделал тебя по полной программе. Сложи руки перед собой, как будто молишься». На миг ее лоб пересекает морщинка, однако Анна складывает ладони вместе и вытягивает руки. Перехватываю ее запястье кабельной стяжкой. Она бросает на меня понимающий взгляд. «Узнаешь?» — улыбаюсь я, проверяя пальцем, не слишком ли сильно я затянул пластиковую петлю. «Вот ножницы», — показываю ножницы Ане. «Я могу освободить тебя в любую минуту». Похоже, я ее убедил. «Идем». За руки веду Анну к дальнему углу кровати с четырьмя колоннами. «Я хочу больше. Намного больше», — шепчу я ей, когда она удивленно смотрит на кровать. «Обещаю, что все будет очень быстро. Ты устала? Возьмись за колонну». Помедлив, Анна хватается за деревянный столбик. «Ниже», — командую я. Она опускает руки до тех пор, пока не оказывается в полусогнутом положении. «Хорошо. Не отпускай. Если отпустишь, я тебя отшлепаю, понятно?» «Да, господин». «Хорошо». Я беру ее за бедра и подтягиваю к себе. Теперь она стоит в нужной позе, прекрасная задница приподнята и в полном моем распоряжении. «Не разжимай руки, Анастейша», — говорю я строго. «Я возьму тебя сзади, очень жестко. Опирайся на колонну, чтобы удержаться на ногах, поняла?» «Да». Больно шлепаю ее позаду. «Да, господин», — тотчас говорит она. «Раздвинь ноги». Просовываю правую ступню между ее ног и раздвигаю их шире. «Вот так-то лучше. Потом я разрешу тебе поспать». У Анны идеальный изгиб спины, на который просматривается контур каждого позвонка от шеи до восхитительной задницы. Провожу по этой линии кончиками пальцев. «У тебя такая красивая кожа, Анастейша», — шепчу я. Наклоняюсь и покрываю нежными поцелуями дорожку вдоль спины там, где только что касался рукой. Одновременно обхватываю ладонями ее грудь, зажимаю пальцами соски и тяну. Анна извивается подо мной, а я нежно целую ее поясницу, лежу и осторожно покусываю кожу, не прекращая покручивать соски. Она поскуливает. Я останавливаюсь и отступаю, чтобы насладиться зрелищем от одного вида, которого у меня сразу встает. Достав из кармана второй презерватив, торопливо стягиваю джинсы, отбрасываю их ногой и разрываю упаковку. Обеими руками раскатываю презерватив по члену. Я бы хотел трахнуть Анну в задницу. Прямо сейчас. Но еще слишком рано. «У тебя такая очаровательная, сексуальная попка, Анастейша Стил. Я столько всего хочу с ней сделать. Ласкаю ее ягодицы, сжимаю их, потом ввожу два пальца во влагалище, растягивая его. Анна снова стонет. Она готова. Как здесь влажно. Вы не разочаровываете меня, мисс Стил? Держись крепче, детка. Это будет недолго». Взяв Анну за бедра, встаю между ее ног, затем наматываю ее косу на руку, не давая повернуть голову. Направляя рукой член, вхожу в нее и одновременно тяну за волосы. Она такая чертовски сладкая. Медленно выхожу из нее, хватаю за бедро свободной рукой и еще сильнее тяну за косу. Моя нижняя. Вбиваюсь в нее резким толчком, едва не сбив с ног. Она кричит: «Держись, Анастейша!» — напоминаю я. Если она не удержится, то может что-нибудь себе повредить. Задыхаясь, она подается назад, напрягая ноги. «Умничка!» Я вколачиваюсь в нее снова и снова, отчего она сдавленно поскуливает, вцепившись обеими руками в столбик, но не сдается. Она мне подмахивает. «Браво, Анна!» И тут я чувствую приближение оргазма. Постепенно. Ее тело словно затягивает меня в водоворот. Теряя контроль, я резко вхожу в нее и замираю. «Давай, Анна, для меня!» Рычу я, кончая, и ее оргазм продлевает мой. Подхватив Анну, я осторожно опускаюсь на пол. Анна лежит на мне, и мы оба смотрим в потолок. Ее тело обмякло, и, похоже, она совсем без сил. Мне приятно ощущать на себе ее тяжесть. Гляжу на карабины под потолком и думаю, разрешит ли она когда-нибудь себя подвесить. Наверное, нет. Ну и ладно. Переживу. Наш первый раз здесь, в комнате для игр. И Анна была великолепна. Целую ее в ухо. «Подними руки», — хрипло командую я. Анна вытягивает руки очень медленно, словно они налиты свинцом. Я цепляю кабельную стяжку ножницами. Я объявляю эту Анну открытой. Провозглашаю я и освобождаю ее, разрезав пластик. Она хихикает. Ее тело на мне слегка подрагивает. Меня вдруг охватывает странное, но приятное чувство, от которого я улыбаюсь. «Какой прекрасный звук!» — шепчу я, глядя, как Анна растирает запястье. Сажусь, и она оказывается у меня на коленях. Мне нравится ее смешить. Она мало смеется. «Я сам виноват», — признаюсь я, растирая затекшие руки и плечи Анны. Она вопросительно смотрит на меня усталым взглядом. «Что ты так редко смеешься?» «Я вообще мало смеюсь», — сообщает она и зевает. «Да, мисс Стил, но от вашего смеха душа наполняется радостью». «Какой изысканный комплимент, мистер Грей», — поддразнивает меня Анна. Я улыбаюсь. «Я бы сказал, что ты оттрахана по полной программе, и теперь тебе нужно поспать». «А вот это совсем не комплимент», — ворчит она. Снимаю ее со своих колен, встаю и натягиваю джинсы. Не хочу напугать Тейлора или миссис Джонс. Хотя им не впервой. От криков Лейлы миссис Джонс даже сбегала в другую часть здания. Я не знаю и не хочу знать, что она обо мне думала в тот момент. Наверное, что она работает у монстра. Что ж, так оно и есть. Анна дремлет, сидя на полу. Хватаю ее подмышки, ставлю на ноги и веду к двери. Снимаю с крючка серый халат и одеваю Анну. Она даже не помогает. Видно, по-настоящему устала. «А теперь в кровать», — объявляю я и быстро целую Анну. На ее сонном лице мелькает тревога. «Чтобы спать», — успокаиваю я. Подхватываю ее на руки, прижимаю к груди и несу в комнату Сабы. Откидываю одеяло на кровать и укладываю Анну, и в минуту слабости ложусь рядом. Накрываю нас обоих одеялом и обнимаю ее сзади. Я просто побуду с ней, пока она не уснет. Да, это против правил, но это ее первый раз. Спи, моя красавица. Целую ее волосы, чувствуя полное удовлетворение и благодарность. У нас получилось. Эта милая, чистая женщина позволила мне сделать все, что я хочу. Думаю, ей было хорошо. Мне-то точно лучше, чем когда бы то ни было. Мамочка сидит и смотрит на меня через зеркало с большой трещиной. Я расчесываю ее волосы. Они мягкие, пахнут мамой и цветами. Мама берет щетку и заплетает волосы. Теперь они похожи на бугристую змею, которая ползет вниз по маминой спине. Вот и все, — говорит мама. Она поворачивается ко мне и улыбается. Сегодня она счастлива. Я люблю, когда мама довольна. Я люблю, когда она мне улыбается. Она очень красивая, когда улыбается. «Давай испечем пирог, мелкий. Яблочный пирог. Я люблю, когда мама печет. Сегодня мама не хочет, чтобы меня никогда не было». Я неожиданно просыпаюсь от сладкого запаха, который проникает в мой мозг. Это Анна. Она крепко спит рядом со мной. Ложусь на спину и гляжу в потолок. Когда я в последний раз спал в этой комнате? Да никогда. От этой мысли мне почему-то становится не по себе. Что происходит, Грей? Осторожно сажусь, чтобы не разбудить Анну, и смотрю, как она спит. Похоже, я знаю, в чем дело. Мне неспокойно, потому что я здесь с ней. Мы слишком быстро и слишком сильно сближаемся. И то, что я чувствую, доктор Флинн назвал бы потребностью в близости. Это неприемлемо. Оставив Анну отсыпаться, вылезаю из кровати и иду в игровую комнату. Подбираю с пола использованные презервативы и кабельные стяжки, сую в карман и вдруг нащупываю там Анины трусики. Взяв стек, Анину одежду и туфли, выхожу и запираю дверь на замок. Вернувшись в спальню, вешаю платье на дверцу шкафа, ставлю туфли под стул, бюстгальтер кладу на стул, достаю из кармана трусики, и тут меня посещает озорная мысль. Иду в ванную. Нужно принять душ перед тем, как отправиться на ужин к родителям. Пусть Анна еще поспит. Струи обжигающей горячей воды льются сверху, смывая тревогу и беспокойство. Для первого раза все прошло неплохо для нас обоих. Раньше я думал, что у нас с Анной ничего не получится, но теперь будущее выглядит весьма многообещающим. Надо бы не забыть позвонить утром Кэролайн Эктон. Пусть приоденет мою девочку. После часа плодотворной работы у себя в кабинете я решаю, что Ане пора вставать. За окнами смеркается, через 45 минут нужно ехать на ужин к моим родителям. Если честно, мне было гораздо легче сосредоточиться на работе, зная, что Анна наверху в своей комнате. Странно. Достаю из холодильника пакет клюквенного сока и бутылку газированной воды. Смешиваю сок с водой и несу стакан наверх. Анна еще спит, свернувшись клубочком. Похоже, она не меняла позу. Еле слышно дышит, приоткрыв рот. Волосы растрепались, из косы выбились в прятки. Сажусь на край кровати и нежно целую Анну в висок. «Анастейша, проснись», — ласково уговариваю я. «Нет», — буркает она и зарывается лицом в подушку. «Через полчаса нужно выходить, чтобы не опоздать к родителям на ужин». Она открывает глаза, смотрит на меня. «Давай, Соня, поднимайся». Снова целую ее в висок. «Я принес тебе попить». «Жду внизу. И только посмей уснуть. Тебе тогда не поздоровится», — угрожаю я, пока она потягивается. Еще раз целую ее, бросаю взгляд на стул, где она не найдет свои трусики, и торопливо спускаюсь, безуспешно подавляя смех. Представление начинается. В ожидании мисс Стил включаю музыку, нажав на пульте кнопку воспроизведения в случайном порядке. Мне не сидится на месте, поэтому я подхожу к двери на балкон и под звуки песни «И она была» группы Talking Heads гляжу на вечернее небо. Входит Тейлор. «Подогнать машину, мистер Грей?» «Чуть позже». «Да, сэр», — кивает он и идет к служебному лифту. Спустя несколько минут в гостиную входит Анна. Она хорошо выглядит, даже отлично. И, похоже, ей весело. Интересно, что она скажет про исчезнувшие трусики. «Привет», — с загадочной улыбкой говорит Анна. «Привет. Как ты себя чувствуешь?» Она улыбается еще шире. «Хорошо, спасибо, а ты?» Анна притворяется невозмутимой. «Великолепно, мисс Стил». Ожидание мучительно. Надеюсь, Анна не догадается по моему лицу, как я жду ее вопроса. «Фрэнк, вот уж не думала, что ты поклонник Синатры». Говорит она, склонив голову на бок и с любопытством глядя на меня, когда проникновенные звуки песни «Колдовство» наполняют комнату. «У меня эклектичный вкус, мисс Стил». Подхожу к ней. Сломается она или нет? Ищу ответ в ее сияющих глазах. «Спроси про свои трусики, детка». Ласково глажу ее по щеке. Анна тянется к моей руке, и я полностью покорен. Покорен ее жестом, дразнящим выражением ее лица, волшебной музыкой. Я хочу обнять Анну. «Потанцуй со мной», — хрипло предлагаю я, достаю из кармана пульт, делаю музыку громче, и нас обволакивает чарующий голос Синатры. Анна протягивает мне руку. Я беру Анну за талию, прижимая к себе, и мы начинаем медленный фокстрот. Она держит меня за плечо, но я готов к ее прикосновению, и мы с ней кружим по комнате. Сияющее лицо Анны освещает все вокруг. Я веду ее в танце. Она легко движется в такт музыки, а когда песня заканчивается, тяжело дышит и не может сдержать смех. Я тоже смеюсь. «Нет милее колдуньи, чем ты». Сдержанно целую ее в губы. «Ну, мисс Стил, ваши щеки немного порозовели. Спасибо за танец. Вы готовы ехать к моим родителям?» «Всегда пожалуйста. И да, я с нетерпением жду встречи с ними», — отвечает она. Она раскраснелась и очаровательно выглядит. «У вас есть все, что вам нужно?» «О, да», — смело говорит она. «Вы уверены?» Анна кивает, на ее губах змеится насмешливая улыбка. «А у девочки есть характер». Я весело улыбаюсь, не в силах скрыть радость. «Хорошо. Раз уж вы так решили, мисс Стил». Беру пиджак, и мы с Анной направляемся к лифту. Подумать только, она неизменно меня удивляет, поражает и обезоруживает. Теперь я должен сидеть за ужином у родителей, зная, что моя девушка не надела трусы. Собственно, уже сейчас я спускаюсь в лифте и думаю, что под юбкой она совершенно голая. «Она тебя переиграла, Грей».